Глава 15. «Не думал я, что ты, Травин, с первого раза не понимаешь», — покачал головой капитан Павлинов. «Раньше казался умнее. О!» — обернулся он. «А вот и полковник Долгорукий». Я мрачно уставился на знакомую грузную фигуру, что шла к нам. Тот самый мужик, который вчера выскочил из данги для офицеров и после пообещал мне лично проверить мою крепость. Видно, он человек слова. Мы находились на плацу перед кубиком. Все в атаге ушли на завтрак, в том числе и моя, ведомая Рустамом. Когда Павлинов спросил, кто может меня заместить, я назвал парня. Вот и получилось, что он уже полуофициально стал моим замом. Теперь в глазах нашего куратора, а меня ждало персональное наказание от полковника. «Капитан, благодарю за содействие, вы свободны», — рыкнул Долгорукий, когда дошел до нас. Павлинов козырнул и умчался по своим делам. Полковник же плотоядно посмотрел на меня. «Ну, что, голубь сизокрылый, долетался?» «Никак нет, только учусь», — решил я сыграть под дурачка. Но полковник не повелся. «Шутишь? Это хорошо. За мной, бегом, марш!» И, повернувшись, полковник... Действительно побежал, да так быстро, чего не ожидаешь при его грузной фигуре, и с каждой минутой он лишь наращивал темп. Мы разогнались до такой степени, что мне пришлось применить усиление, используя техники волевиков, и то я лишь смог не отставать, но даже догнать полковника не удавалось. Бежали мы в сторону полигонов и добрались до них в рекордные сроки раза в два, то и три быстрее, чем когда мы добирались сюда в составе ватаги. «И правда крепкий», — хмыкнул Долгорукий, когда обернулся и увидел прямо за своей спиной меня, хотя первоначально его взгляд был направлен далеко мне за спину. «Тогда идем, не будем терять время». Полигон, куда привел меня полковник, представлял собой полосу препятствий, но не ту, что я когда-то проходил с ватагой, а гораздо сложнее и опаснее, чего уж там. Одни качающиеся из стороны в сторону двухметровые лезвия над бревном, по которому по логике нужно пройти, чего стоили, а ведь были еще столбики над пропастью, усеянные кольями, паутинка из тончайших нитей, часть которых была привязана к взрывпакетам, и много других, не особо добавляющих здоровья препятствий. Меня что, хотят убить? Это полоса препятствий для гвардии. «Заточенный против спецназа ОСЛ», — стал пояснять полковник. «Я сначала хотел заставить тебя пройти ее в неактивном режиме, но ты сумел от меня не отстать, что без кое-каких специфических знаний невозможно. Поэтому я, пожалуй, изменю свое решение. И проходить ты ее будешь, как рядовой гвардеец. Норматив 7 минут, мы добежали до сюда за 3. Уложишься, успеешь еще и на завтрак». «Не слишком ли круто за обычную ночную прогулку?» — не удержался я от вопроса. «Смирно, атаман!» — рявкнул полковник. «Совсем о субординации забыл. Разве я разрешал тебе говорить?» Я молча вытянулся и на этот раз решил промолчать, пока не прикажет отвечать. «То-то же!» — немного успокоился Долгорукий. «И это наказание не является чем-то слишком. Ты не просто ночью гулял, а к принцессе в окно полез. Хватило смелости на это? Найди ее и для того, чтобы ответить за свою наглость. Вперед!» Полосу я все-таки прошел, и даже в норматив уложился, но совсем впритык. Правда, прошел я ее нечисто. В левом ухе звенело, в паутинке сначала задел одну леску с привязанным взрывпакетом, а когда тот сдетонировал, от неожиданности активировал еще парочку. Хорошо, хоть кроме звукового удара других гадостей не получил. А ведь могли, кроме пороха, туда еще что-нибудь насыпать, имитируя осколки от гранаты. Остальные препятствия дались проще. Усиленье с ускореньем помогли, на одной физухе точно бы не вывез. «Свободен», — махнул рукой полковник мне в сторону территории школы. Облегченно выдохнув, я сначала легкой трусцой, пока не прошел звон в ушах, а потом все быстрее побежал на завтрак. Надеюсь, и правда успею. Василий Юрьевич Долгорукий проводил задумчивым взглядом удаляющуюся фигуру парня. Сегодня он смог удивить полковника. В таком возрасте уже на очень приличном уровне освоить базовые техники противника. На такое не каждый гвардеец способен. Обычно полосу рядовому гвардии удается пройти с третьего, реже со второго раза. И где только парень смог так отточить навык применения техник? Он же, по тем данным, что полковник не поленился на него запросить утром перед встречей с Травиным, простолюдином недавно был. Зато теперь понятно, как он переломов избежал при падении. Тихо себе под нос сказал Долгорукий. Однако интересный паренек. Пожалуй, стоит за ним приглядывать и после окончания школы запросить его перевод под свое начало. Сам полковник был командиром гвардейского батальона и приехал к дочери, которая работала в школе санинструктором. Ну и пополнение он себе здесь иногда подбирал. Правда, до смотрин еще месяц, но конкретно этого парня стоит застолбить уже сейчас. А значит, Василию Юрьевичу пора к генералу. Без директора школы такой вопрос не решается. В столовую я забежал взъерошенный, изрядно удивив бойцов всех в атак, мимо которых проходил до столика атаманов. Набрав по пути еды и мимоходом отметив, что мое меню поменялось согласно распоряжению Рената Ибрагимовича, я плюхнулся на свое место и жадно набросился на омлет с кусочками мяса. «Какой-то ты потрепанный, не удержался от комментария Миша. За что тебе прилетело? И где? Небось, опять вчера в ночную самоволку пошел», — хохотнул Каменев, не заметив, как при его словах ожег меня ненавидящим взглядом Игорь. «Колись, ты где здесь девушку нашел? Кого-то из медсестричек подцепил». «Угу», — кивнул я с набитым ртом, продолжая набивать брюхо. «Да ты, ходок, почище меня будешь», — с одобрением в голосе констатировал Егор. «А здорово ты вчера с броней придумал. Артефакт, да?» «Угу». «А где взял?» Ответить я не мог, так как отрываться от еды не хотелось, да и время поджимало. Никто из-за меня менять распорядок дня точно не будет. «Он же на курсы ходит», — поделился Миша. «Сам, наверное, сделал». «Ого», — уважительно присвистнул Каменев. «Смотрю, после совместного задания, пусть и с разных сторон, баррикад, он стал относиться ко мне намного лучше. Уже не равнодушие, а некая симпатия с его стороны точно появилась». «Атаман Травин!» — окликнул меня капитан, когда мы поднялись из-за стола. «Перед посещением занятий приведите себя в порядок. Есть?» Ну да, видок у меня был еще тот. Мало того, что пропотел как конь, так еще и поползать в некоторых местах на полосе пришлось. Так что форма на мне была не только мятая, но и грязная. Поэтому, когда все из столовой двинулись к зданию с лекционными классами, я пошел в кубик и на занятие явился последним. Когда зашел в класс, наличие, кроме капитана и атаманов, еще двух человек почти не удивило меня, потому что одного из них я узнал, тот самый старик, что был на полигоне. Сейчас он был одет уже не в простую рубаху и свободные штаны, как в лесу, а во вполне приличный костюм, да и шевелюру свою причесал, еще и очки надел. Получается, я был прав, все-таки этот старик — подсадная утка, и сейчас, похоже, мы узнаем, в чем крылась его настоящая роль. «Сегодня после обеда у вас будет теоретическое занятие по основам полевого опроса и допроса. Чем они отличаются и как их вести, а также основы психологии. Думаю, вы все помните, что теория без практики мертва и бесплодна. Вот эту практику вы должны были получить вчера. Но кое-кто, острый взгляд в мою сторону, сумел смухлевать и пройти задание, даже не попробовав свои силы в этом важнейшем на боевом задании навыке. А пока я представлю вам тех, кто любезно согласился помочь нам в проведении вчерашнего занятия». Он повернулся к двум мужчинам, тому самому старику и более молодому приглашенному гостю. «Самуил Яковлевич Майский». Короткий поклон в сторону старика. «Актер Новосибирского драматического театра и его коллега Антон Кириллович Ставин. А теперь перейдем к разбору того, как вы проходили задание». Сначала был черед Миши и Валеры, это который Рыльский. Как понимаю, соло на полосе препятствий досталось Горюнову. У них задача стояла практически один в один, как у нас с Егором, только приглашенный для помощи Ставин играл роль лесника. С ним первым столкнулся Миша и догадался просто спросить, а не видел ли тот определенного человека. И тот подтвердил, что видел, а дальше парень уже сумел раскрутить его, где тот оставил ухоронку. После чего главной трудностью для Мезенцева было не столкнуться с ватагой Рыльского и доставить пакет с документами капитану, что тот блестяще и выполнил. Короче, песочил здесь Павлинов в основном только Валеру, а вот потом пришел наш с Егором черед. — Каменев! — я подскочил, Егор. — Ты идиот? — Никак нет. Павлинов с сомнением осмотрел рыжеволосого парня. — А по твоим действиям складывалось именно такое ощущение. С чего ты решил, что случайно встреченный старик обязательно будет связан с заданием? Да даже если и так, зачем ты ему в лицо начал это кричать, что-то требовать? А если подобное произошло бы в реальной боевой обстановке, и ты встретил случайного человека? Вот что ты собирался сделать с уважаемым Самуилом Яковлевичем, когда не получил нужных сведений? Егор опустил взгляд в пол. «Молчишь, а я скажу, ты его там чуть ли не пошинковать был готов, уже и магию свою активировал». «Да я так припугнуть хотел», — пробормотал парень. «Да ты что?» — с ехидством в голосе сказал капитан. «Ну, припугнул ты его, не получил результата. Дальше что? А если бы у него прямо там сердце остановилось? Возраст-то не маленький. Что тогда?» Каменеву ответить было нечего. «Понимание чужой психологии — ноль», — констатировал Вадим Семенович. «Даже на бытовом уровне ты в людях и их возможных реакциях не разбираешься. Или просто не хочешь разбираться. Это мы еще проверим. Садись, Травин!» «Я...» «Ты какого лешего старика ко мне притащил? Ты же уже нашел пакет с документами!» «Мною руководило два варианта», — бодро начал я. «Первый. Обнаруженный старик действительно случайно рыбак, как и представился нам. Но он находился на территории полигона, где не место посторонним. Оставлять его там в этом случае нельзя, все же школа — режимный объект. Второй вариант. Он все же является частью задания, и была возможность, что после доставки пакета в нем окажется шифр, который знает только он. Узнать об этом заранее я не мог. На пакете было четко написано «доставить его вам». Не искать же его потом снова по всему лесу, если он понадобится. — Ладно, — пожевал губами капитан. — Зачет. Комментировать и разбирать прохождение Горюновым полосы препятствий Павлинов не стал, из чего я сделал вывод, что тот все же справился со своим заданием. Затем свое мнение о действиях каждого атамана высказали нанятые актеры. Ну а после обеда нам уже провели лекцию об опросах и допросах, как и обещал до этого Валерий Семенович. Я, конечно, как обычно, перед обедом сходил в медпункт, ожидая увидеть там Олю и поговорить о вчерашнем происшествии, но обломался. Впервые кровь на анализы у меня брала другая девушка, что и расстроило, и насторожило одновременно. Вернувшись после занятий в кубик, мы всей ватагой готовились к ужину, когда ко мне подошел Рустам. — Командир, там к тебе девушка пришла, — нейтрально сказал он. — Девушка? Неужели Ольга решила сама сюда прийти? Быстро застегнув форменную рубашку, которую я снимал, чтобы слегка отутюжить, я быстро двинулся на выход, но ждала меня не Оля. Вот, протянула мне конверт миловидная девочка с двумя косичками и ямочками на щеках, стрельнув в меня глазками. Меня просили передать вам. Спасибо, обескураженно ответил я. Девчонка тут же ретировалась, оставив меня в легком недоумении, да и чего уж говорить, разочарованье. Я бы лучше все же Олю хотел увидеть, несмотря на все, через что сегодня прошел. Уж слишком сладким был наш вчерашний поцелуй. Вскрыв конверт, я прочитал его содержимое. «Я сделала тебе пропуск». Были первые строчки, написанные красивым женским почерком, заставив мое сердце учащенно забиться. Неужели? «Но ни на какое дам не рассчитывай». Обломали меня последующие слова. «Жду тебя после ужина». И все. Нет, не все. Еще в конверте оказался тот самый пропуск. Бумажка с подписью директора школы о том, что атаману Травину разрешается посещать дом офицеров номер 2 вечернее время суток с 7 до 10 часов. Почему-то это письмо и пропуск меня окрылили, а я ведь недавно всеми правдами и неправдами старался держаться от Оли подальше. Что изменилось? «Зря поцеловал ее», — подумал я. «Теперь при мысли о девушке тут же вспоминаются ее мягкие губы, аромат духов и тот факт, что она тогда все же ответила на поцелуй. Хотелось его повторить». «Так, держи себя в руках», — прошептал я себе под нос. а то башню от гормонов совсем унесет. Похлопав себя по щекам, я немного пришел в чувство, да и нахлынувшее от воспоминаний возбуждение спало. Но ужин я сметелил как бы не быстрее, чем завтрак, и мысленно потом подгонял своих ватажников, чтобы они ели побыстрее. Другие атаманы заметили мое состояние, а Каменев не преминул подколоть на тему, что офицеры мне так точно мой росток оторвут или в медпункт меня отправят, но не для свидания, а, так сказать, по прямому использованию учреждения. Я стойко проигнорировал его подколки. Миша тактично промолчал, лишь с любопытством поглядывая на меня. Когда вернулся в кубик, я тут же переоделся в парадную форму и кинулся на выход. «Тебе все не имется», — встретил меня на первом этаже Игорь. «Не твое дело», — отмахнулся я от парня. «Не мое», — заградил тот мне дорогу. «Ты никуда не пойдешь». «Хочешь подраться?» — оскалился я. «Ну давай, нападай». «Ты сам знаешь, что это здесь запрещено. Тогда проваливай». Но тот стоял в дверях и никуда отходить не собирался. Мне оставался выбор, или самому его оттолкнуть, тогда драка неизбежна, но зачинщиком выступлю я. Или же развернуться и пойти обратно, чего, видно, и добивался Горюнов, но отступать я точно был не намерен. Быстрый шаг вперед, Горюнов напрягся, но свой огонь не зажигал, демонстративно сложив руки на груди. Чуть усилить мышцы с помощью техник волевиков, после чего я положил руку ему на голову и как шкодливого пса откинул в сторону. А дальше уже, не оборачиваясь, двинулся к знакомому зданию. Была у меня мысль, что Игорь кинется вслед или ударит в спину, из-за чего я чутко прислушивался, что там происходит сзади, но тот ничего так и не сделал. Дежурного, благодаря пропуску, я прошел без проблем. Впервые очутившись в холле дома офицеров, довольно большое пространство с ковром на полу, картинами, баталией на стенах и красивой люстрой под потолком, лестница на верхние этажи тоже была выполнена со вкусом, резные перила, опять же ковер и крепящиеся к стенам светильники в виде декоративных факелов. Поднявшись на третий этаж, я поначалу испытал некую трудность — а как мне определить, в какую дверь стучаться-то? К счастью, топографическим кретинизмом я не страдал, и, выглянув в окно на лестнице, смог найти окно Оли и соотнести его положение с дверью внутри коридора. Постучался я с замиранием сердца, и не только от ожидания встречи, но и от легкого мандража, а вдруг я все же ошибся. Но нет, открыла мне именно Оля. «Привет», — тепло улыбнулась девушка, — «заходи». Одета она в этот раз была в платье, а не пижаму. Даже подкрасилась немного. Определенно ждала меня. «Тебя не было сегодня в медпункте». Не зная, с чего начать, брякнул я первое попавшееся в голову. Почему-то сейчас ничего иного на ум не приходило. Были дела. Мы замолчали. Каждый из нас не знал, с чего начать разговор. Я знал, чего я хотел. Мягкие и чувственные губы девушки так и манили меня. Я с вожделением смотрел на них, из-за чего Оля покраснела, а ее взгляд забегал. Но как подвести наш разговор так, чтобы мое желание не восприняли в штыки? Это вчера на эмоциях и адреналине проканало. Да и до того, пока мне не было дела до отношения Ольги ко мне, я чувствовал себя намного раскованней. А сейчас просто взять девушку и поцеловать не могу. Я уже хотел спросить, как ей удалось выбить мне пропуск, как в дверь постучали. Извинившись, Оля пошла открывать. На пороге стоял офицер с повязкой дежурного. Он хмуро осмотрел комнату, увидел меня и тут же заявил. «Атаман Травин, на выход. Вы обвиняетесь в нападении на другого учащегося вне рамок занятия». Все же Горюнов добился своего. Интересно, ему просто на слово поверили, или он как-то подстраховался? Кажется, вскоре я это узнаю.